Дорогая о Господе Н, просьбу о молитве за дочь вашу выполню, но без церкви с ее болезнью не справиться, ведь это не простая болезнь, а духовная. Вымаливайте у Господа для нее дар веры. Это для вас очень тяжкий крест, одеться некуда. Почаще напоминайте себе о том, что с креста не сходят, с него снимают. Все ее выходки – это вражье наущение. Хорошо бы вам осветить свою квартиру, а то ведь и супруг начинает заболевать той же болезнью, одержимостью, что и дочь. Будем молиться, чтобы дал вам Господь хоть малое облегчение. Укрепи вас Бог. Рабы Божии М и М. Вы пред Богом дали обет, создавая свою семью. И это в дополнение обетов, данных при крещении. И отвечать вы будете оба за сохранение семьи. Никто и никакими способами не может посягать на то, что благословлено Богом. Духовник не может заслонять собой ни Христа, ни церкви. А именно об этом вы пишете в своем письме. Что это за страхование и за запугивание? Жизнь наша в руце Божией. А если человек посягает на свободу, Богом дарованную человеку, то это грех, и правды не может быть в том. А я бы задал вам вопрос. Вы пришли в церковь к Богу или к человеку? Вот и подумайте. Дорогая о Господе Н.Н. Письмо ваше я получил и просьбу о молитве выполню. Преображение души супруга вы ждали 12 лет. С детьми было бы проще, если бы они не были в своих устремлениях предоставлены сами себе. Ведь все можно иметь, и телевизор, и магнитофон, но все должно быть на своем месте, и ничто не должно обладать нами. А сейчас вещи начинают обладать душами людей. Вот на какую мишуру улавливает души враг рода человеческого. Не оставляйте детей и их воспитание на самотек, на телевизор и на улицу. Это грех, и немалый. Молитесь, и, елико возможно, влияйте на их выбор в жизни. Конечно, не насилием, а внушением и осознанием гибельности современного, навязываемого извне сознания. А Н помолимся сугубо. Соборовали ли вы ее? Это таинство, с которого начинается всякое лечение серьезного заболевания. Соборное масло надо пить и им помазываться ежедневно. И причащать ее надо почаще. Приглашайте священника домой, если ей трудно выстоять службу. А вопрос ставьте несколько иначе. Не «за что», а «для чего?» Для того, чтобы мы знали Бога и на Его силу и помощь имели всю надежду. Святому Антонию Великому на его вопрос «почему одни живут долго и трудно, другие умирают в ранней молодости, не начав жить, одни богаты, другие бедны», был от Бога ответ. «Антоний, внимай себе и не берись исследовать судеб Божиих. Это тебе не полезно». Так и вам надо услышать в этом указании Божьем ответ и себе, ибо нам придется выстрадать все, что встретит нас на жизненном пути, и с этим войти в покой вечности. Укрепи вас Господь и умудри. Дорогая матушка, чтобы дети заговорили и перестали болеть, им нужно ваше материнское внимание, ваши материнские труды. Дети – это ведь живые иконы. Потрудитесь над ними, не исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением. А иконному делу пусть учатся те, кто свободен от всякого серьезного послушания быть матерью и матушкой. Вам пора забыть о себе, о своих хотениях, чтобы исполнить уже определившуюся о вас волю Божию. Дорогая о Господи Н., вопрос о восстановлении семьи надо решать вам самой. Там могут быть такие нюансы, которые можете чувствовать только вы. Одно несомненно, создавать другую семью, пока жив отец вашего А, вам никак нельзя. Это не по-божье. А потому вам остается только или сойтись со своим супругом, или оставаться одной. Других вариантов для вас нет. О сыне будете молиться. И, конечно же, хорошо похлопотать о его службе в православной части. Бог благословит. О вашей работе в церкви что же сказать? Уже многое пережито, многое осознано. И вспять не озирайтесь. Учитесь благодарить Бога за все. Скорби душе полезнее, чем утешение. И дай вам Бог понять это не только умом, но и сердцем. Тогда будет легко и радостно жить. Умудри вас, Господь. Дорогая о Господе Л., по канонам церкви вы можете создавать другую семью и опять венчаться. И греха для вас в этом нет, так как церковь всегда берет под защиту обиженного. Не вы инициатор распада первой семьи, а потому-то правило, которое дал вам священник, распространяется на вашего бывшего мужа, но не на вас. В отношении В не спешите. Теперь у вас есть горький опыт, но он же, этот опыт, и благо. Он – ваше достояние, чтобы не ошибиться вновь. Общайтесь, дружите, узнавайте друг друга. И когда поймете, что душа его близка к христианству, сделайте решающий шаг. А пока молитесь о нем. Да еще не забывайте, что на земле нет ничего идеального. И будьте построже к себе и снисходительнее к другим. Господь да поможет вам. Дорогая о Господи Н., получил я ваше письмо. Есть в ваших рассуждениях и желаниях некая недоброкачественность, и называется она самость. А спасение-то как раз не в ней, а в исполнении воли Божией. Именно воля Божия определила вам быть матерью четырех витязей, которых вы, а никто другой, должны приготовить к взрослой жизни, дать им понятие о ее цели, о путях, ведущих к цели. И если определил Господь жить нам во время компьютерное, то можем ли мы оградить детей наших от того, чем живут окружающие? Но вот смотрите, один на компьютере издает богослужебные книги, а другой – нечто непотребное. И разве под суд надо отдавать компьютер? Вот, Н, задача-то какая сложная. Вам самой еще предстоит осознать и понять, что Бог не может, не должен вставать между вами и вашими детьми. Сколько ума, такта, живой любви необходимо иметь вам, чтобы не потерять сыновей и привести их к Богу. Какая уж тут пещера! Тут впору самой сесть за компьютер, чтобы говорить и о Боге на языке и на уровне понятий детей своих. Ведь компьютер-то тоже изобретен не без Божьего попущения. Разве не знаем молитвы? «Без меня не можете творите ни часо же». Молитесь о детях, показывайте им в жизни следы промысла Божия, который созидает жизнь. То, что осознали вы во взрослом состоянии, они должны увидеть и понять еще в детстве. Труд-то какой! И бойтесь, однако, отдать детей телевизору и улице бесконтрольно. Сейчас не о Боге им толкуйте, а о жизни, которая может быть с Богом и без Бога. умудри вас Бог, а я всех вас благословил. Дорогая М, оставьте далеко идущие планы, пока вы еще супруга Иерея, а значит, матушка. Не подобает вам вынашивать планы о новой идеальной семье. Насколько возможно для вас, сохраняйте семью и не давайте повода ищущим повод к распаду семьи. Уезжать из России вам не надо. Почитайте первое послание к Коринфянам, главу 7. Если ваш муж окончательно решит уехать в Израиль, то тогда будет решаться вопрос о разводе. А дальше, что Бог даст? С Д. Доверительные отношения надо прервать. Это искушение для вас обоих. М. Жизни учит сама жизнь. Молитесь и трудитесь, а будущее во власти Господа. Дорогая о Господе Н, жить вам надо в миру и с помощью молитв научить дочь различать доброе и злое и дать ей определенное понятие о смысле жизни. Монастырь для монахов, а вы – человек семейный и ответственный за будущее чери. Пока она не повзрослеет, не получит специальности и не выберет дорогу в жизни, вам жить надо с ней и быть ей матерью, другом, советником. Вопрос о переезде решать в семье. Маме надо донести свой крест до конца, и папа освящается незримо ее верой и молитвой. О сестре молитесь, а я просьбу о молитве выполню. Божие благословение вам и доченьке. Дорогая о Господе В. При вашем заболевании кто же может вам гарантировать благополучие? Семья сама по себе предполагает рождение детей, и при венчании об этом молятся и получают благословение Божие на деторождение. Но родители-то предполагаются здравые. А вам что я могу сказать? Если бы вы написали мне до замужества, то я бы не посоветовал вам выходить замуж. Но теперь я просто умолчу. Крест ваш тяжел и только. Все входит в противоречие. Брак – это полная семья с детьми. А в семьях христианских и не с одним ребенком, но сколько Бог даст. А детоубийство, смерти детей – обещает адские муки еще и на земле, а не только в будущем. Молитесь Матери Божией Федоровской и родителям ее, святым праведным Иакиму и Анне, и родителям Иоанна Предтечи, святым праведным Захарии и Елизавете. Молитесь Богу и предайте себя Его святой воле. Дорогая о Господе А, вашу просьбу о молитве за семью вашу я выполняю. Молитесь за супруга. Он одержим тяжкой болезнью. И где бы он ни обитал, он ваш супруг. А если один член нашего тела болен, то болен и весь человек. Так и вы. Будем молиться, чтобы Господь дал вам крепость духа и веру несомненную, чтобы быть духовной опорой и мужу, и чадом. А уныние – вражье давление на вас, и это надо знать, и молиться, и причащаться почаще. Дорогие А и Е, время Великого Поста не очень подходящее для решения вашей проблемы. Но коль она возникла, будем молиться, чтобы на Красную Горку вас обоих созрела решимость встать на избираемый в жизни путь. Розы будут лишь в начале пути, а терния, их не избежать ни одной семье, проявятся позднее. Но количество их и болезненность будут зависеть от вашей мудрости, а главное – любви. Если в ваши чувства входит апостольское определение понятия любви, то от счастья будете недалеко, а благословение будете брать у родителей. 2 марта 2001 года. Дорогой о Господе Отец В. Вот и пришло для вас время дать качественный анализ вашей веры и вашего служения. В жизни кому не пришлось ошибаться. И сейчас, и для вашей матушки, и для вас начался духовный экзамен, который, кстати, не без ваших же усилий и возник. И вы его не выдерживаете. На первом же этапе появилась утешительница. А ведь как по Божьей-то надо? Случился конфликт в семье? Помолись, приложи все силы, чтобы сохранить семью. Ну а о монастыре речь уж только, когда супруга создаст свою другую семью. И ни о какой помощнице-утешительнице и помышлять нельзя. Грешно, гибельно. Дорогой батюшка, это ведь для вас та самая печать, которой все боятся, и без устрашающих трех шестерок. А дети? Никому нет о них думы. Думы-то нет, а отвечать за них придется. Дорогой о Господи М. Так жить нельзя. Любовь втроем — грех великий. А вам надо приложить все усилия, чтобы сохранить семью. И самое важное в этих усилиях — молитва о супруге и частое причащение. Но пусть она делает выбор, все хорошо обдумав. Вы с ней поговорите, ведь надежды, что она создаст семью новую, у нее нет совсем. Так что ей надо хорошо подумать, прежде чем зачеркивать всю свою земную жизнь и бросаться в омут погибели. Да и наказание за ее заблуждение от Бога последует вскоре. Это современные тяжкие болезни. Ведь когда это случится, ей некому будет воды подать. Покажите ей это письмо мое. А я буду о вас обоих молиться. Такое страшное помрачение в таком возрасте. Ну, а смерть приступит. Куда пойдем? Ведь те муки, что сейчас нашли вас, есть уже преддверие ада. А что потом? Подумайте. Дорогая о Господе Н. На ваши вопросы вам отвечает духовный отец. И другого пути выбраться из тупиков у вас пока нет. Молитесь, просите милости Божией. Вот только об одном я вам посоветовал подумать серьезно. Это ваше отношение с супругом бывшим. Нет, дорогая моя, между мужем и женой отношений сестринских и быть не может. И ваша близость – это ему совсем не помощь, а наоборот, раздражитель, который толкает его на всякие беззаконные деяния. А потому и надо вам решить эту проблему в первую очередь. Или вы узакониваете с ним свои отношения и живете, как положено, супругом, или уходите и дайте ему свободу устроить свою жизнь. Дорогая моя, это ведь проблема серьезная, и только о себе и своих хотениях здесь думать нельзя, а о маме, о детях молитесь. И благодарите Бога, что Он извел вас из тьмы погибельной. А житейские невзгоды и бедность – ничего по сравнению с духовным бедствием, в котором вы пребывали. Умудри вас Бог и укрепи.